«Сумрак, вошли там?» Темный кивнул в сторону человеческой таможни. «Да, на камерах слежения не останусь». Темный покачал головой. «Нет, тут все нами контролируется, а вот в городе рекомендуем быть осторожнее. Камер много, очень много. Периодически люди замечают, как мы исчезаем, появляемся. Приходится заметать следы. Я даже из аэропорта не выйду». «В Эдинбурге камеры тоже есть», — вмешался Светлый. «Меньше, но все же у вас есть координаты Эдинбургского дозора, да?» Он не стал уточнять, что речь идет о ночном дозоре. И так понятно. «Есть», — сказал я. «У меня хороший друг держит маленькую семейную гостиницу в Эдинбурге», — опять вступил в разговор Темный. «Уже 200 с лишним лет, рядом с замком на Королевской миле. Если вас не смутит, что он вампир...» «Да что ж это такое, сплошные вампиры кругом!» «То вот визитка, очень хорошая гостиница, дружественная к иным...» «Я отношусь к вампирам без всякого предубеждения», — заверил я, принимая картонный прямоугольник. «Среди моих друзей были вампиры. И одного друга-вампира я отправил на смерть». «В секторе Б есть хороший ресторан», — опять вмешался Светлый. Они так искренне были настроены мне помочь, что я не знал, как именовать этот кордон сплошного дружелюбия и благожелательности. К счастью, приземлился какой-то самолет, и за мной замаячили еще несколько иных. Непрерывно улыбаясь, к чему мимическая мускулатура русского человека плохо приспособлена, я отправился за своим чемоданом. В ресторан я не пошел, есть мне не хотелось совершенно. Побродил немного по аэропорту, выпил чашку двойного эспрессо, подремал на кресле в зале ожидания и, позевывая, пошел в самолет. Как и следовало ожидать, Егор летел тем же рейсом. Но теперь мы демонстративно не замечали друг друга. Точнее, он меня демонстративно не замечал, а я сообщением не навязывался. Через час мы приземлились в аэропорту Эдинбурга. Время близилось к полудню, когда я сел в такси. Замечательно, удобное английское такси, по которым начинаешь тосковать, едва покинешь Великобританию. Поздоровался с водителем и, повинуясь внезапному порыву, протянул визитку дружественной гостиницы. У меня было забронировано место в обычном человеческом отеле, но возможность поговорить с одним из старейших шотландских вампиров, 200 лет, не шутка даже для них, в неформальной обстановке была слишком уж соблазнительной. Отель и впрямь был в историческом центре города, на холме, поблизости от Королевского дворца. Я опустил стекло и с любопытством человека, впервые выбравшегося в новую и интересную страну, глазел по сторонам. Эдинбург впечатлял. Можно, конечно, сказать, что так впечатляет любой старинный город, по которому не прокатился 60 лет назад огненный каток мировой войны, стирая в прах древние соборы, замки, дома и домишки. Но тут было что-то особенное. Может быть, сам королевский замок, так удачно стоящий на горе и венчающий город каменной короной. Может быть, обилие людей на улицах, праздно шатающихся, увешанных камерами, заглядывающихся то на витрины, то на памятники туристов. Ведь короля всегда делает свита. Может быть, кружево улиц со старинными домами и булыжной мостовой, вольно раскинувшихся вокруг замка. Королю, даже с самой красивой короной на голове, нужно еще и достойное облачение. Голову короля из сказки Андерсена не спасли сверкающие на голове бриллианты. Такси остановилось у четырехэтажного каменного дома, узкий фасад которого был зажат между двумя магазинами, полными посетителей. В витринах висели разноцветные килты и шарфы, стояли неизбежные бутылки виски. Ну а что еще везти отсюда? Из России водку и матрешки, из Греции узо и расшитые скатерти, из Шотландии виски и шарфы. Я выбрался из такси, принял из рук водителя чемодан, расплатился, посмотрел на здание. Вывеска над входом в отель гласила «Хайландер Блад». Да, наглый вампир. Морщась от яркого солнца, я подошел к дверям. Становилось жарко. Легенда о том, что вампиры не переносят солнечного света, не более чем легенда. Переносят. Солнце им всего лишь неприятно. А вот в такие жаркие летние дни я их даже в чем-то понимаю. Дверь передо мной не спешила открыться. Автоматику в отеле явно недолюбливали. Так что я толкнул ее рукой и вошел. Ну, хотя бы кондиционер здесь был. Вряд ли эта прохлада осталась с ночи, несмотря на толстые каменные стены. Маленький вестибюль был полутемным и, может быть, именно поэтому очень уютным. За стойкой я увидел немолодого, очень представительного господина. Хороший костюм, галстук с заколкой, рубашка с серебряными запонками в виде цветка чертополоха. Лицо полное, усатое, краснощекое, кровь с молоком. Впрочем, аура сомнений не вызывала. Человек. «Добрый день». Я подошел к стойке. «Мне рекомендовали вашу гостиницу. Я бы хотел снять номер на одного». «На одного человека?» — с милейшей улыбкой спросил господин. «На одного», — повторил я. «Очень плохо с номерами. Фестиваль», — господин вздохнул. «Вы ведь не бронировали?» «Нет». Он снова горестно вздохнул, стал пролистывать какие-то бумаги, будто в этой маленькой семейной гостинице было столько номеров, что он не мог запомнить, есть ли свободные. Не поднимая глаз, спросил: «А кто рекомендовал нас?» «Темный, на контроле в Хитроу». «Полагаю, мы сумеем вам помочь», — без всякого удивления ответил мужчина. «Какой номер предпочитаете? Светлый? Темный? Если вы с собачкой, есть очень удобный номер, из которого даже самый большой пес сможет сам выходить и входить обратно, никого не беспокоя». «Мне нужен светлый номер», — сказал я. «Дай ему люкс на четвертом, Эндрю», — раздалось из-за спины. «Это высокий гость, очень высокий». Взяв у портье возникший как по волшебству ключ, нет никакого волшебства, только ловкость рук, я повернулся. «Я сам вас провожу», — сказал светловолосый юноша, стоящий у сигаретного автомата рядом с дверьми, ведущими в маленький гостиничный ресторанчик. Очень часто в таких гостиницах обходятся вообще без ресторана, завтрак подают в номера, но у здешних постояльцев слишком экзотические вкусы. «Антон», — представился я, разглядывая владельца гостиницы. «Антон Городецкий, Москва, ночной дозор». «Брюс», — сказал юноша. «Брюс Рамзей, Эдинбург, владелец этого заведения». Выглядел он так, что ему было бы впору играть Дориана Грея в экранизации Уайльда. Молодой, грациозный и до неприличия свеженький красавчик, которому пошел бы значок с надписью «К разврату готов». Вот только глаза у него были старые, серые, выцветшие, с равномерно розовым белком. Глаза 200-летнего вампира. Подхватив мой чемодан, я не стал спорить. Юноша начал подниматься по узкой деревянной лестнице, говоря на ходу: «К сожалению, у нас нет лифта. Старое здание и слишком маленькое, чтобы прорубать в нем шахту. К тому же я не привык к лифтам. Мне кажется, что механическое чудище обезобразит этот чудесный дом. Ненавижу эти реконструированные дома, старые фасады, за которыми прячутся скучные типовые квартиры. Да у нас и не часто появляются посетители, которым трудно подняться по лестнице. Разве что оборотни не любят крутые ступеньки. Но мы их стараемся селить на первом этаже. Там есть специальный номер. Или на втором. Каким ветром вас занесло в наш тихий город, высший светлый?» Он и сам был непрост. Вампир первого уровня силы. Не совсем магической, не такой, как у меня, а вампирской. Но все-таки его смело можно было назвать иным первого уровня. «Происшествие в подземельях», — сказал я. «Так и предполагал». Размашисто перешагивая сразу через две ступеньки, юноша шел впереди. «Крайне неприятное происшествие. Я оценил юмор ситуации, да, но это нехорошо. Сейчас не те времена, когда можно подойти к симпатичному человеку и выпить его досуха. Совсем не те». «Скучаете по прошлому?» — не выдержал я. «Иногда», — сказал юноша, засмеялся. «Но в каждом возрасте и каждом времени есть свои преимущества, верно? Цивилизуются люди, перестают охотиться за ведьмами и верить в вампиров. Цивилизуемся и мы. Нельзя подходить к человеку, будто к бесправному скоту. Люди заслуживают права на уважительное отношение, хотя бы как наши предки. Надо чтить предков, верно?» «К сожалению, я не нашел. С чем тут можно спорить?» «Номер хороший, вам понравится», — продолжал вампир, выходя на площадку четвертого этажа. «Тут было всего две двери. Лестница продолжалась дальше, в мансарду. Справа люкс для темных, тоже крайне симпатичный. Я обставлял его на свой вкус и горжусь дизайном. А это ваш номер». Ему ключ не понадобился. Он мягко похлопал ладонью по замку, и дверь открылась. Мелкое позерство, даже странное для древнего вампира. «У нас есть очень хороший дизайнер-самоучка, светлый иной. У него только 6-й уровень, но для этой работы магия не нужна. продолжал Брюс. «Я его попросил, он оформил 3 номера по вкусу светлых. В большинстве, конечно же, интерьер более своеобразный, вы понимаете?» Я вошел в номер и застыл в остолбенении. Никогда не думал, что у меня такой вкус. Все вокруг было белое, бежевое, розовое, паркет из светлого выбеленного дерева, стены обиты бежевыми обоями с бледно-розовыми цветами, мебель старомодная, но тоже из светлого дерева и снежно-белого атласа. Большой диван у стены, кожаный. Уточнять цвет? Белый, конечно же. Хрустальная люстра под потолком. На окнах прозрачный тюль и шторы из светло-розовой ткани. Как же тут солнце жарит по утрам. Одна дверь вела в маленькую спальню. Уютную, с двуспальной кроватью. Постельное белье шелковое, розовое. На туалетном столике вазочка. В ней свежая алая роза. Единственный яркий мазок на весь номер. За другой дверью оказался санузел. Крошечный, но оборудованный каким-то высокотехнологичным гибридом гидромассажной ванны и душевой кабины. «Пошловато и не отвечает стилю», — вздохнул за моей спиной Брюс. «Но многим нравится». Лицо его, отражающееся в зеркале, было слегка огорченным. Видимо, ему очень не нравилась идея с установкой в гостинице этого сантехнического чуда. Не оборачиваясь, я кивнул вампиру. То, что кровососы не отражаются в зеркалах, это такая же ложь, как и полная непереносимость солнечного света и страх перед чесноком, серебром, осиной. Напротив, в зеркалах они отражаются, даже когда отводят человеку глаза. А вот если при разговоре на них не смотрят, более того, безбоязненно поворачиваются спиной, это их крайне нервирует. У вампиров очень много приемов, для которых надо встретиться с противником прямым взглядом. «С удовольствием вымоюсь», — сказал я, — «но позже. У вас не найдется для меня 10 минут, Брюс?» «Вы с официальным визитом в Эдинбурге, Светлый?» «Нет». «Тогда, конечно же, найдется». Вампир расплылся в улыбке, уселся в одно из кресел. Я занял место напротив, выдавил ответную улыбку, глядя юноше на подбородок. «Так что вы скажете о номере?» — поинтересовался Брюс. «Мне кажется, он понравился бы невинной девушке 17 лет, — честно ответил я. «Только еще нужен белый котенок». «Если пожелаете, организуем и то, и другое», — любезно предложил вампир. Что ж, светскую часть беседы можно считать оконченной. «Я прибыл в Эдинбург неофициально», — повторил я, «но одновременно по просьбе руководства ночного и дневного дозоров Москвы». «Как необычно», — тихо сказал юноша. «Уважаемый Гессер и досточтимый Завулон отправляют одного и того же гонца, к тому же высшего мага, к тому же по такому мелкому поводу. Что ж, я буду рад вам помочь». «Лично вас беспокоит случившееся?» — в лоб спросил я. «Конечно, я ведь уже высказал свое мнение». Брюс нахмурился. «Мы не в Средневековье живем, мы граждане Европы, на дворе 21 век. Надо ломать старые модели поведения». Он вздохнул, покосился на дверь ванная. «Нельзя мыться из тазика и ходить в деревянный сортир, если придуманы водопровод и канализация. Даже если тазик привычнее и милее. У нас, знаете ли, последнее время растет движение за гуманное отношение к людям. Без лицензии кровь никто не пьет. Да и с лицензией стараются не насмерть. Детей до 12 лет почти не пьют, даже если жребий выпадает». «А почему до 12? Брюс пожал плечами. «Так исторически сложилось. В Германии, к примеру, знаете, какое самое страшное преступление? Убийство ребенка до 12 лет. Если 12 исполнилось, ну хоть бы вчера, то уже совершенно другие статьи и другие сроки. Ну так вот, у нас сейчас принято не трогать молодняк. Сейчас пробиваем закон, чтобы детей вообще вывести из лотереи». «Очень трогательно», — пробормотал я. «А почему же парня схарчили без лицензии?» Брюс задумался. «Вы знаете, я могу лишь строить предположения». «Как раз они меня и интересуют». Брюс еще помедлил, потом широко улыбнулся. «Ну что тут рассуждать? У кого-то из молодых крыша поехала. Скорее всего, девка молодая. Вампиром стала недавно. Понравился ей парень. А тут еще обстановка такая волнующая в духе старых преданий. Не удержалась. Думаете, что женщина? Может, и парень, если гей. Оно не то чтобы напрямую завязано. Брюс смущенно опустил глаза. Но всегда приятнее. Физиологичнее, как-то естественнее. А второй вариант, с трудом удерживаясь от комментария, спросил я. Гастролер. Какой-нибудь турист. Знаете, после Второй мировой войны все так перемешалось, все стали ездить туда-сюда. Он неодобрительно покачал головой. Некоторые безответственные личности стали этим пользоваться. Брюс, я не хотел бы тревожить ваши дозоры, сказал я. Еще сочтут чего доброго, будто московские коллеги сомневаются в их профессионализме. Может быть, вы подскажете, кто у вас в городе главный вампир? Старший, великий, как вы его называете? Я никак. Брюс широко улыбнулся и демонстративно, неторопливо шевельнул клыками. Выпустил из верхней челюсти два длинных острых зуба, потом втянул обратно. А вот меня называют мастером. Мне не очень нравится слово, оно из глупых книжек и фильмов. Но если им так хочется, пускай зовут. «Для мастера вы все-таки молоды», — сказал я с легким удивлением. «Всего 200 лет». «228 лет, 3 месяца и 11 дней», — уточнил Брюс. «Да, я молод, но это же Шотландия. Вы бы знали, какой подозрительный, упрямый, заскорузлый в своих суевериях народ эти горцы. В пору моей юности не проходило и года, чтобы кого-нибудь из нас не забивали осиновыми колами». Возможно, что мне показалось, но в голосе Брюса мелькнула отчетливая гордость за земляков. «Вы мне поможете, мастер?» — спросил я. Брюс покачал головой. «Нет, конечно же, нет. Если мы выясним, кто убил русского парня, мы его накажем. Сами. Не упокоим, но накажем строго. Дозором его никто не выдаст». Но, разумеется, ничего иного не стоило и ожидать. «Бесполезно спрашивать, а вдруг вы его уже нашли и наказали?» — спросил я. «Бесполезно», — со вздохом ответил Брюс. «Так что мне, суетиться, искать преступника?» — нарочито жалобно произнес я. «Или просто отдохнуть в вашем чудесном городе?» В голосе Брюса прорезалась ирония. «Как темный, я не могу сказать вам ничего иного, кроме как отдыхайте. Расслабьтесь, осмотрите музей, погуляйте в волю. Кому теперь важен этот... дохлый студент!» И тут я почувствовал, что больше сдерживаться не хочу. Посмотрел Брюсу в глаза, в черные дыры зрачков, радостно полыхнувших алым. Спросил: «А если я сломаю тебя, дохлый кровосос? Сломаю, выпотрошу и заставлю ответить на все вопросы?» «Давай!» Нежным, почти ласковым голосом ответил Брюс. «Попробуй, высший! Думаешь, мы не знаем про тебя? Думаешь, мы не знаем, откуда твоя сила?» Глаза в глаза, зрачки в зрачки. Черный пульсирующий туннель, влекущий меня в пустоту. Водоворот красных искр чужой похищенной жизни. Манящий шепот в ушах. Одухотворенное, возвышенное, неземной красоты лицо юноши-вампира. Упасть к его ногам. Плакать от восторга и восхищения этой красотой. Мудрость, волей. Молить о прощении. Он был очень силен. Все-таки 200 лет опыта, помноженные на первый уровень вампирской силы. И я почувствовал его мощь в полной мере. Встал на негнущихся чужих ногах, сделал неуверенный шаг. Брюс улыбнулся. Точно так же улыбались 8 лет назад вампиры в московской подворотне, куда я вбежал вслед за беспомощным, поддавшимся зову Егором. Я вложил в ментальную атаку столько силы, что потрать я ее на фаербол... Огненный шар пронзил бы 2-3 домов и ударил в крепостную стену древнего шотландского замка. Зрачки Брюса побелели, выцвели. Манящий черный туннель выжгло белым сиянием. Передо мной, покачиваясь вперед-назад, сидел ссохшийся старик с молодым лицом. Впрочем, кожа на лице стала шелушиться, отслаиваться крошечными чешуйками, будто перхотью.